Приветствую вас, друзья. Продолжаем наше разбирательство с коллекторским агентством. Это уже четвертый выпуск. Если честно, я уже хотел, чтобы этот выпуск был непосредственно о том, об итогах, да, какое все-таки было вынесено судебное решение. Но все вы знаете, из-за вот этих причин пандемии коронавирусной все судебные заседания у нас отложены. То есть суд рассматривает только определенные какие-то важные дела, там, в том числе уголовные дела, ну а наши гражданские дела они особо не рассматривают. То есть у них есть распоряжение Верховного суда Российской Федерации, которое утвердило, что необходимо перенести все судебные заседания. Вот. Значит, что касается переноса, вот вы видите, да, заседание суда отложено, оно должно было у нас состояться 27 марта в 10:30. Да, сразу хочу такую поправку внести, кто первый раз смотрит, вам нужно посмотреть все циклы роликов от начала и до конца. Вот в правом верхнем углу я вам ссылку сейчас оставлю на плейлисты, чтобы вы понимали вообще, что происходит и какая моя позиция, ну, какая позиция этих коллекторских агентства. Вот, и значит 27 марта они перенесли заседание на 17 апреля, то есть 17 апреля типа будет заседание, это через 3 дня. Но я сомневаюсь, что оно будет, потому что, как вы знаете, по новым данным у нас до 30-го продлен режим самоизоляции и прочего, поэтому я думаю, что это уже будет после майских праздников будет судебное заседание, и поэтому, блин, на самом деле так долго этого ждешь, вот знаешь, вот когда надо, эти судебные заседания, они так быстро проходят, невозможно, блин, никакую отсрочку получить. А когда не надо, блин, вот такие вот штуки происходят. То есть я уже с ними мучаюсь, смотрите, вот они еще 11 февраля подали, то есть уже прошло больше там 2 месяцев, да, уже больше 2 месяцев реально прошло, ну, я думаю, что это где-то закончится в середине мая, ну, все зависит от обстановки. Вот, почему я решил этот ролик записать, ну, во-первых, ответить на вопрос, потому что люди пишут, что там у тебя с судом, думают, что я его проиграл и типа эту тему закрываю. Нет, у нас, как видите, все переносится, и не могу я, так сказать, никакого решения вам дать, потому что его нет, собственно. Но все равно есть определенный интересный момент, который был после предыдущего видео. Мне с суда, опять же, на электронный адрес пришел отзыв от коллекторского агентства по поводу моего возражения на иск. Как вы помните, в третьей части я указывал подробно, в чем состоит мое возражение. Значит, они прислали отзыв. И самое прикольное вот в том, что вот такие вещи вам тоже нужно обращать на них внимание. Это тоже вот еще один лайфхак. Вот представитель коллекторского бюро по доверенности подает исковое заявление в отношении меня. То есть он эту доверенность предоставляет, что он не от себя подает, да, а что он непосредственно является доверенным лицом коллекторского агентства. Подает один человек там какой-то, а отзыв написал вообще другой человек. Просто левый там девушка какая-то написала. То есть никакой доверенности нет, то есть ничего нет. Понимаете, то есть вот эти вещи тоже нужно на них обращать внимание. И нужно на это ссылаться, говорить, что просить суд, ну, если в таких случаях, да, вам присылают, вы видите, что вообще другой какой-то левый посторонний человек написал. Нужно ссылаться на то, что я, опять же таки, заново все отписал. Все ее факты, которые она там изложила в своем отзыве, я вот сейчас чуть-чуть позже покажу там один прикольный факт, который она указала. Вот, я попросил суд, короче, все эти факты игнорировать. Ну, во-первых, по той причине, что не было предоставлена доверенность, то есть суд не имеет права даже принять эти документы. Но они там могут дослать эту доверенность все-таки до начала суда, поэтому, скорее всего, эти факты примут. Но вдруг и не успеют, вы же не знаете. Вот, и она там, как обычно, что-то там написала, даже не поняла вообще, я так понял, мою позицию. Но больше всего мне понравилось из этого отзыва ее, это то, что вот прям в самом верху, если вы прочитаете, что я типа не отрицаю получение денежных средств и признаю наличие заключенного кредитного договора. На самом деле это не так. Я еще раз, чтобы было уже понятно всем, и суду, и всем, как я вам говорил, я еще раз в письменной форме написал, что я не признаю наличие данного кредитного договора и не признаю получение денежных средств. Уже он прямо на бумажке контрольно написал. Все, поскольку нет оригинала кредитного договора, нет подтвержденных документов о получении денежных средств. И далее, вот мне очень понравилось то, как она реагировала на мой комментарий по поводу доверенности, на мое требование предоставить доверенность на подписанта, на того, кто подписывал договор со стороны банка. Она отреагировала следующим образом, вот прям дословно, если прочитать. Наличие доверенности Щербак УВ в настоящее время в связи с большим периодом времени возможны некоторые затруднения для ее предоставления в суд. То есть, как вы понимаете, уже одно это предложение подтверждает, что они не могут предоставить эти документы. Даже вот предыдущее видео, которое вы будете смотреть у меня на канале, перед этим видео я как раз-таки говорил вот о таком лайфхаке, о том, что многие не смогут даже предоставить эту доверенность на право подписи. Но только даже если суд, допустим, по каким-то там, не знаю, ему только известным причинам, либо они там все-таки найдут этот кредитный договор, оригинал, да, там как-то предоставят, но они не могут предоставить доверенность. И на основании решения Верховного суда доверенность, если нет доверенности, да, на право подписи кредитного договора от банки, данные сделки считаются недействительными. То есть на основании этого только можно выиграть. Вы понимаете, да, насколько серьезное положение. Ну, здесь она дальше пишет там всякую чушь. В итоге, то есть, все то же самое, что и они писали в исковом заявлении. Я что сделал? Я еще раз направил уже возражение на этот отзыв. То, что я вам говорил, указал. То, что я вообще не знаю, кто это написал, потому что никаких доверенностей нет. Исковое заявление подает один, а потом отзыв пишет вообще какой-то другой посторонний человек. Понятия не имею, кто это. И еще раз указал им, что я вообще не заключал никаких договоров ни с кем. Понятия не имею, кто вообще такие. И то, что доверенность нужна, я все им нормы, ссылки все указал на законодательство. Я эти все вещи, я думаю, я вам... Когда уже все-таки это подойдет к концу, да и будет наконец-таки решение, я все-таки решение это выложу, вам уже покажу, так сказать, дословно, что там суд писал. Вот, ну а так, пока вот такая вот небольшая информация о том, что все-таки нужно будет еще раз отвечать на их там какие-то бредни, которые они пишут. То есть, если так в целом сказать, я просто не хочу освещать данный отзыв, во-первых, там очень много моей персональной информации, ну и в принципе это незачем, потому что самое главное, что будет в решении. Там я когда читал, там, ну просто необразованный человек какой-то пишет, ну то, что я и говорил, там, знаете, там студенты, наверное, подрабатывают у них там юридического факультета. Вот, но это еще не все. Еще также вот немного ребят говорят, а где типа искать вот такие вот онлайн-таблица, да, где искать вот это, отслеживать какие-то свои судебные процессы. Ну, я вам скажу, что на самом деле это очень просто сделать. Для этого вам что нужно? Сделать это очень просто. Допустим, проживаете вы в Свердловской области, да? Так и набираете Свердловский областной суд. Тут даже подсказки высвечиваются. Найти. Вот вам сайт суда. Показывается, значит, областной суд Свердловский. Переходите на сайт суда. Допустим, мы могли выбрать любой суд, любой области. А здесь вот вы видите то, что я и говорил в начале, кругом в связи с указами, там, этими распространениями коронавируса и прочее, все эти дела приостановлены до 30.04. Здесь нажимаете «Судебное дело производства», вся информация будет здесь. Значит, спускаетесь вниз, сейчас ниже этой шапки, вот здесь вот такие вот будет указан список дел, да. Здесь самые последние дела указаны. Вам нужно что-то поискать, допустим, себя, либо компанию какую-нибудь. Нажимаете на поиск, вот она опять наверх тебя кидает. Неграмотно все сделано. Ну и здесь вот в поиске вы можете набрать фамилию. Ну, давайте мы наберем нашу известную компанию любимую, Алиам. Давай посмотрим. Здесь можно, конечно, все позаполнять, но проще по своей фамилии просто поискать фамилию, имя, отчество. Нажимаем «Найти». Опять сейчас, наверное, из-за этой шапки выкинет наверх. Дебильная система. Ну, в общем, о, вот смотрите, есть у нас судебное решение. Можно зайти вовнутрь и также посмотреть все, как я вам рассказывал, по вкладкам. Там суть до дела процесса. Можно сразу зайти и посмотреть судебное решение. Открываем его. Опять нас наверх выкинуло с этой шапкой. Вот, и читаем апелляционное определение на сайте суда о том, что у нас Алиам компания такая классная, которая помогает людям и ничем их не обманывает. Вот, если кому интересно, можете зайти сами и почитать. Вот, таким образом вы можете искать дела, отслеживать, даже если вы не живете по адресу регистрации своего. И, собственно, смотреть вообще, что там происходит, и статусы, и процессы. Ну, а на сегодня все. Как понимаете, решение это будет не скоро, наверное, где-то ближе к маю. Они там все-таки разродятся, я надеюсь, потому что будут еще майские праздники. Наверное, числа там на 20-е, может быть, или может на 15-е будет судебное заседание назначено. Я еще точно не знаю. Так что вот так. Ну, если тебе интересно, чем все это закончится, и если ты еще до сих пор не подписался, то в самое время это сделать. Выпущу уже по итогу решение суда. Всем спасибо за внимание. Всем пока.